Глава 5. Когда я наконец доплелся до дома, было уже черт знает как поздно. Мистер, короткохвостая серая пума, с которой я делю свою жилплощадь, в знак приветствия двинул меня боком чуть ниже колен. Веса в мистере фунтов 25 или 30, так что мне пришлось приложить некоторые усилия, чтобы удержаться на ногах. Закончив с приветствиями, мистер склонил голову на бок и, принюхавшись, издал негромкий звук, имеющий означать царственное неодобрение. Я сделал шаг в комнату, и он, запрыгнув на ближайший шкаф, уставился с него на продолжавшего безмятежно дрыхнуть у меня на руках щенка. «Это ненадолго», — заверил я его, садясь на диван. «На несколько дней только». Мистер сощурился, подкрался ко мне и бесцеремонно потрогал щенка лапой. Когтей, правда, он при этом не выпустил. «Осторожней, приятель, этот дурачок легче перышка». Я пробормотал нехитрое заклинание, от которого загорелось несколько свечей, осветив мое жилище. Разобравшись со светом, я набрал номер, по которому связывался с братом Вангом, пока тот находился в Чикаго, но дождался только автоответчика, сообщившего мне, что абонент недоступен. Ну, телефонная сеть частенько пошаливает, когда я пытаюсь воспользоваться ее услугами, поэтому я попробовал еще раз. С тем же результатом. Фу. Все тело мое болело и мечтало только об отдыхе. Тем более, что находился-то я уже в своей берлоге. Указанная берлога расположена в цокольном и подвальном этажах старого скрипучего жилого дома, построенного больше 100 лет назад. Под самым потолком у меня расположены открывающиеся в приямке окна. Вся квартира состоит из двух комнат, в большей из которых, гостиной, находится камин. Мебель у меня старая, уютная. Диван, одно мягкое кресло и пара плетеных. Стиль у них у всех разный, но все одинаково удобны, да и глаз радуют. Каменный пол устелен самыми разными коврами, и бетонные стены я тоже увешал всяко разными коврами, картинами и постерами в рамах. В комнате царила сияющая чистота и пахло сосновой хвоей. Даже камин был вычищен до чистого камня. Да уж, как ни старайся, а по части домашнего хозяйства с волшебным народом не сравнится никому. Правда, и поделиться такой радостью с другими смертными у вас тоже не получится. Волшебные помощники тут же соберут вещички и отчалят навсегда. Почему? Представления не имею. Так уж у них, у фейри, принято. С одной стороны моей гостиной расположен неглубокий альков с дровяной плитой, старомодным ящиком-ледником и несколькими шкафами, в которых я держу кухонную утварь и припасы. С противоположной стороны узкая дверь ведет в ванную и спальню. Спальня невелика. В ней едва хватает места для двуспальной кровати и купленной на распродаже тумбочки. Я отвернул ковер, прикрывавший вход в подвал. Небольшой квадратный люк в полу. Подвал достаточно глубок, чтобы в нем круглый год царила подземная прохлада. Поэтому я, положив спящего щена на кровать, накинул на плечи тяжелый фланелевый халат. Потом взял свечу, откинул люк и по складной стремянке спустился в свою лабораторию. Я категорически запретил своей домашней обслуге даже близко подходить к лаборатории. Как следствие, последнюю пару лет она медленно, но верно проигрывала войну с энтропией. Стены лаборатории сплошь увешаны металлическими полками, там громоздятся емкости, коробки, мешочки, реторты, бутылки, пузырьки, колбы и контейнеры. Большая часть этих емкостей снабжена этикетками, на коих значится их содержимое. Ингредиенты для изготовления самых разнообразных эликсиров, зелий и прочих магических штучек, нужда в которых возникает у меня время от времени. Посреди комнаты расположен длинный лабораторный стол, и участок пола с его противоположной от лестницы стороны странным образом чист, отличаясь от остальной изрядно захламленной площади. Здесь у меня находится магический круг из замурованной в бетонный пол полосы. Раньше она была медной, но полгода назад я заменил ее на серебряную. Я прикладываю изрядные усилия к тому, чтобы ни один клочок завалившего лабораторию хлама не оказался ближе, чем в футе от этого круга. Существо, запертое под кругом, не подавало голоса с того самого вечера, как я замуровал его в толще бетона. Впрочем, когда речь идет о падшем ангеле, никакие дополнительные предосторожности не кажутся излишними. «Боб!» — окликнул я, засветив еще несколько свечей. «Поднимайся!» Чуть не забыл сказать. Одна из полок на стене тоже не похожа на остальные. Лежащая на проволочных боковинах доска почти сплошь залита потеками разноцветного свечного воска, а посередине ее красуется человеческий череп. Череп чуть шевельнулся, лязгнул зубами, и в глубине пустых глазниц зажглись два неярких оранжевых огонька. На самом-то деле Боб-череп вовсе не череп. Это дух воздуха, существо, обладающее почти необъятными познаниями и многовековым опытом практической магии. С тех пор, как я потырил его у Джастина Дюморна, моего, так сказать, Дарта Вейдера, опыт и знания Боба не раз помогали мне спасать жизни. Ну, по большей части свою собственную, но и других тоже. Не одну и не две. «И как все прошло?» — поинтересовался Боб. Я принялся рыться в грудах хлама на столе. Трое этих чертовых ублюдков избежали чар, в которых ты был так уверен, — сообщил я. Я едва ноги унес. «Ты такой лиричный, когда плачешься», — заметил Боб. «Мне почти... Черт возьми, Гарри!» «А?» «Ты что, украл одну из хромовых собак?» Я обиженно потрепал щенка по пушистому загривку. Даже в голове не имел ничего такого. Он сам сбежал. «Вау!» — восхитился Боб. «И что ты с ним собираешься делать?» «Не знаю пока», — признался я. «Брат Ванг уже улетел. Я пытался дозвониться до него, недоступен. И посыльного я к нему в монастырь отправить не могу. Весь этот горный район охраняется оберегами. Только на то, чтобы проникнуть внутрь, могут уйти месяцы. Если это вообще возможно. Я нашел, наконец, достаточно большую картонную коробку, застелил ее дно парой старых халатов и уложил туда дрыхнувшего без задних ног щенка. И потом, у меня есть заботы покруче. Например? Например, черная коллегия. Мавра со своей... Эй, как назвать группу вампиров черной коллегии? Сворой? Косяком? Стаей. Подсказал Боб. Точно. В общем, похоже, Мавра со своей стаей здесь, в Чикаго. И один из них, нынче вечером, едва не прокомпостировал мой билет. Глаза у Боба разгорелись от любопытства. Круто. И что, обычная тревога? Будешь ждать их атаки, чтобы с помощью нападавших добраться до самой Мавры? Не в этот раз. Я хочу первым найти их, выбить дверь и перестрелять во сне. Вау. Для тебя, Гарри, даже как-то непривычно жестоко. Угу, мне самому нравится. Я поставил коробку со щеном на стол. Я хочу, чтобы ты взял мистера и прогулялся завтра по городу. Найди, где отсиживается Мавра в светлое время суток. Только ради всего святого, не напарись еще раз на чужие обереги. Каким-то образом Бобу удалось создать впечатление, что он поежился. Угу. На этот раз постараюсь осторожнее. Только ведь и вампиры не дураки, Гарри. Они понимают, что беспомощны в дневное время и принимают меры самозащиты. Это уж наверняка. Об этом я позабочусь, пообещал я. Не факт, что ты сможешь справиться в одиночку. Потому я и хочу устроить им суд Линча. Примечание чтеца. На эту фразу я поругаюсь в конце главы. Конец примечания. Буркнул я, сражаясь с зевотой. Я заглянул в ящик, полюбовался на спящего щенка, забрал со стола свечу и пошел к стремянке. «Эй, куда это ты собрался?» Встревожился Боб. «Спать. Завтра вставать рано. Новое дело». «А собаку-то хромовую ты здесь зачем оставляешь?» «Затем, что не хочу оставлять ее одну». Объяснил я. Если я заберу его наверх, боюсь, мистер слопает его, стоит мне уснуть. Черт возьми, Гарри, я наблюдатель, а не ветеринар. Я нахмурился. Вот мне и нужно, чтобы за ним кто-нибудь присмотрел. То есть ты хочешь, чтобы я состоял нянькой при собаке? Угу. Отстойная работа. Пожалуйся профсоюзу. Безжалостно посоветовал я. Что еще за дело у тебя новое? Я рассказал. Артуро Геноса? Переспросил Боб. Тот самый Артуро Геноса? Кинопродюсер? Я удивленно нахмурился. Ну, да, наверное. Ты что, о нем слышал? Слышал ли я? Еще бы, он из лучших. Интуиция подала мне тревожный сигнал, и я внимательно посмотрел на Боба. В каком жанре? Он обласканный критикой мастер киноэротики. Боб прямо-таки захлебывался от возбуждения. Я зажмурился. А что, у эротического кино тоже есть критики? А то! Выпалил Боб. Куча журналов. Ну, например? Ну, например, Трах, Суперпопки, Бюсти. Я устало потер глаза. Боб, это же все просто порно-журналы, а не кинокритика. Не вижу разницы. Возразил Боб. Я решил не углубляться в тему. Гарри! Вздохнул Череп. Я не хочу обзывать тебя глупцом или слепым, отказывающимся видеть очевидное, но тебя нанял вампир белой коллегии. Инкуб. Как, по-твоему, какого рода может быть эта работа? Я испепелил Боба взглядом. Он говорил правду. Я мог бы и сам догадаться, что все не так просто. Раз уж мы заговорили на эту тему, сказал я, ты много знаешь о белой коллегии? Ну, только самые известные факты, отозвался Боб. Значит, много. Я видел Томаса нынче вечером. Он совсем странный был, заметил я. Даже не знаю, как и описать. Но там была Жюстина, и она сказала, что он замерз, и что она за него боится. А он в ответ навел на нее что-то вроде гипноза своего, так что она совсем выключилась. Он был голоден, объяснил Боб. Голоден с большой буквы «Г». Голод — это... даже не знаю, как сказать точнее. Симбиотический дух, живущий внутри белого вампира. Они с ним рождаются. Ага, кивнул я. То есть отсюда у них эти силы и все прочее? В том числе практически бессмертие. Согласился Боб. Впрочем, все это не дается за даром. Потому им и надо все время питаться. Голоду это необходимо, чтобы выжить. Ясно, ясно. Буркнул я, сдерживая зевок. Они пользуются его энергией, дух нуждается в подпитке, поэтому им надо кормиться. Я нахмурился. А что будет, если они не покормятся вовремя? Если недолго, депрессия, злоба, тяга к насилию, паранойя. А если дольше, станут использовать любой доступный источник жизненной энергии. Стоит такому случиться, и голод полностью овладевает ими, заставляя охотиться. А если охотиться не на кого? Они сходят с ума. А что происходит с людьми, которыми они кормятся? Поинтересовался я. Что с ними? Переспросил Боб. У них отнимают жизнь. По крохе, по маленькому кусочку, но отнимают. Это причиняет им духовный ущерб. Ну, вроде того, что сделал тогда кошмар с Микки Малоном. Это облегчает белым контроль над ними, так что каждый следующий глоток жизни дается белым все легче. А что происходит, когда смертным кормятся и дальше? Когда кормятся на нем, у Барт. Поправил меня Боб. Он быстро прогорает, впадает в ступор, в растительное состояние. Довольно часто они погибают от сердечного приступа. Прямо в момент кормления. «Смертельный секс!» — хмыкнул я. В буквальном смысле слова. «Есть за что умирать!» Согласился Боб. Страшненькая мысль, решил я. Чем больше я думал об этом, тем меньше мне все это нравилось. А что, если вампир не захочет питаться никем? Неважно, хочет он или нет, возразил Боб. Они кормятся, повинуясь инстинкту. На то они и вампиры. Значит, если вампир живет с кем-то, он рано или поздно его убьет? Рано или поздно, подтвердил Боб. Обязательно. Я тряхнул головой. Что ж, запомню, сказал я. А то трудно быть все время на чеку с Томасом. Он ведь... Ну блин, будь он человеком, я бы не возражал угостить его пивом за мой счет. Вполне возможно, он классный парень. Боб разом посерьезнел. Но это, Гарри, не меняет того факта, что он не всегда в состоянии контролировать себя или свой голод. Я не сомневаюсь, он просто не может удержаться от того, чтобы наводить чары на эту свою красотку, или чтобы просто питаться ею. Боб помолчал немного. Очень ведь трудно такого не хотеть. Я хочу сказать, она чертовски хороша. Кто бы не хотел кусочка Джустины время от времени, а? Я прав или не прав? Не отвлекайся, буркнул я. Лучше найди мне, где укрывается Мавра. Я вернусь с работы до захода солнца. Боб мечтательно вздохнул. Везет же некоторым. Геноса всегда снимает в своих фильмах самых красивых девушек. Кучу, просто уйму красивых девушек. Мне тут, понимаешь, шататься по задворкам в поисках разных там ночных кошмаров. А ты будешь бить баклуши в окружении самых красивых женщин из мира эротики, глядя на все, что будет происходить на съемках. Все как в жизни. Я почувствовал, как начинаю краснеть. Ты лучше за собакой последи. Я разрешаю тебе взять мистера в город после восхода солнца, но чтоб вернулись до заката. Будь сделано! Рявкнул Боб тоном исполнительного солдата. Гарри, Гарри, Гарри. Чего бы я ни отдал, чтобы оказаться на твоем месте. Что лишний раз доказывает, насколько смазливая мордашка способна превратить в полнейшего идиота даже бестелесного духа разума. Продолжение примечания. Фраза «потому я и хочу устроить им суд Линча» звучала как-то странно из уст Гарри, и я задался вопросом, так ли он говорил. В итоге нет, ни хрена, он так не говорил. В оригинале фраза звучит как «That's why I'm going Justice League on them», что, во-первых, делает крутую ссылку на Лигу Справедливости, и с другой стороны показывает, что как бы Гарри не хотел избавиться от вампиров, он считает это актом справедливости и возмездия. А вот фраза про суд Линча дает нам понять кое-что другое про Гарри. То, что он готов наплевать на законы и собственноручно расправляться со всеми, кого считает плохими. Именно поэтому это говняный перевод конкретной фразы. Простите, накипело. Спасибо за прослушивание и извините за нытье. Конец примечания.